Глава 10. Я видел, как лишние твари движутся к Непалову с двух сторон. Видел ужас в его глазах, когда он наконец понял, в какую ловушку попал. А ведь молниями он монстров с такого близкого расстояния не уничтожит. Ни двух сразу. Я достаточно наблюдал за Непаловым во время боя, чтобы понять его способность. Она идеально подходит для дальнего боя. Он развернулся для атаки, но я понимал, он не успеет. Остались считанные мгновения. Я рванул вперед, активируя все, что только мог. Пространственный барьер встал между Непаловым и левой клешней. Хитин ударился о мой щит со звуком, похожим на удар молота по наковальне. Правую клешню я встретил пространственным разрезом. Разрез прошел через хитин, как через теплое масло. Никакого сопротивления. Клешня отлетела в сторону, из нее брызнула зеленая кровь, забрызгала асфальт. Но это было только начало. Монстры взревели от боли и ярости. У меня от их криков чуть уши не заложило. К ним присоединились еще трое, выползли откуда-то из ржавых контейнеров. 5 скорпионов-медведей против одного меня и оглушенного Непалова. «Вниз!» – заорал я, что и сил. «На землю! Быстро!» Непалов среагировал мгновенно. Видимо, жить все еще хотел. Рухнул на асфальт, даже не пытаясь понять, что происходит. «Подсказка. Используйте пространственный круговой разрез. Для этого вам необходимо задать не прямую, а круговую траекторию движения лезвия». Так, круговой разрез. Снова мне придется осваивать навык в реальном бою. Но тогда же интереснее. Я выпустил пространственный разрез. Закрыл глаза, представил, как невидимое лезвие расходится от меня во все стороны на уровне груди монстров и образует волну. Энергия хлынула из меня мощным потоком. Причем ее было так много, что голова закружилась. Разрез прошел через всех 5 тварей одновременно. Тонны их плоти рухнули на асфальт. Фонтаны крови забили во все стороны. Убито. Скорпион-медведь. 5 особей. Получено 175 опыта. Текущий опыт 340 из 400. Я пошатнулся и едва устоял на ногах. А перед глазами поплыло. Мое физическое тело не было приспособлено к выплеску такого большого количества энергии. Но это еще не конец, ведь из-за разлома лезли новые твари. «Глеб, сзади!» — крикнула Лена. Кислотный волк прыгнул на меня. Я активировал фазовый сдвиг в последний момент. Почувствовал, как тело становится нематериальным. Волк пролетел сквозь меня, как сквозь воздух. Затем приземлился, развернулся и оскалился в недоумении. Как только эффект навыка пропал, я выпустил разрез прямо в его брюхо. Тварь развалилась на 2 части. «Убито. Кислотный волк. Получено 30 опыта. Текущий опыт 370 из 400. «Глеб, как ты это делаешь?» — выдохнул Денис, отбиваясь от 3 крыс одновременно. «Потом объясню!» — крикнул я, пытаясь отдышаться. Новая группа крыс бежала прямо на меня. Там было не меньше 2 дюжины. В этот раз вложил значительно больше энергии в разрыв пространства. Воронка получилась размером с мусорный бак. Она засосала твари, как пылесос. Крысы взвизгнули, когда их начало растягивать и рвать на части. «Убита разломная крыса. 12 особей. Получено 60 опыта. Текущий опыт 430 из 400. Внимание! Повышение уровня на данный момент невозможно. Повышение уровня будет доступно после соблюдения дополнительных условий». «Твою ж крысу! Опыт накопал сверху, прокачаться не могу. Это как иметь 1 000 000 рублей на заблокированном счете в банке». Только обрадовался, что система даст навык закрытия разломов, и на тебе, сразу появились дополнительные условия. И чуйка подсказывает, что полный список мне совсем не понравится. Вокруг вдруг стало тихо. Все смотрели на меня. И наш учебный отряд, и передовая группа, и военные, и журналисты. Рты открыты, глаза круглые. Непалов все еще лежал на земле среди частей монстров. Его дорогая форма была вся в крови, а лицо бледное, как у мертвеца. Видимо, он осознал, какая глупость только что чуть не привела его к смерти. Я протянул ему руку. «Вставайте, капитан», — сказал я как можно спокойней, хотя самого уже шатало от усталости. Он смотрел на меня, как на привидение. Потом медленно, будто не веря, взял мою руку. Я помог ему подняться. А Непалов оказался тяжелее, чем я думала. «Почему?» — хрипло спросил Непалов, все еще держа мою руку. «Почему ты меня спас? После всего, что я сказал, я же назвал тебя...» Он осекся, не решился повторить это вслух. Хотя еще пару минут назад кричал, что я отброс. Даже не передать, сколько раз за жизнь меня так называли. Камеры журналистов были направлены на нас. Весь мир смотрел за происходящим. Я мог сказать что-то пафосное, героическое, красивое для камер. Мог начать делать себе имя. Но я сказал правду. «Потому что я намерен всегда оставаться человеком», — ответил я, глядя ему в глаза. «Что бы ни случилось, кем бы меня ни считали, пустым, выродком или же героем, я все равно останусь человеком. А человек не бросает других умирать, даже таких, как вы, капитан», — закончил я с улыбкой. А вот если бы я его бросил, а на записях с камеры люди все равно увидели, что была возможность помочь, и реакция общественности была бы непредсказуемой. Большинство бы меня осудили, в этом точно уверена. Но я работал над улучшением репутации пустых, а не наоборот. Взгляд Непалова изменился, и в нем больше не было презрения. Он кивнул и отошел, ничего не сказав. Но я видел, как дрожат его руки. Думаю, Непалов сегодня сделал для себя много выводов. И теперь 100 раз подумает, прежде чем оскорблять пустых. «Альфа!» — заорал кто-то из передовой группы. «Альфа лезет!» Из разлома вылезало нечто огромное, 4 метра в высоту, не меньше, 6 ног, каждая толщиной со ствол дуба, 3 головы на длинных шеях, помесь паука, змеи и чего-то совсем чужого, не из нашего мира. Глаза твари горели красным огнем, из всех 3 пастей капала кислота, прожигающая асфальт. Альфа-химера Си-класса. Опасность... критическая. Рекомендуется групповая атака. Внимание! Опыт делится между всеми участниками. «Все вместе!» — скомандовал Дружинин. «Оба отряда! Это приказ!» Непалов, отбросив гордость, крикнул всем собравшимся магам. «Слушайте меня! По глазам ослепляем! Мои люди атакуют по ногам!» Его команда не спорила. Молнии тотчас ударили по глазам химеры. Маг огня сжег суставы ног, а маг льда сковывал движение. «Учебная группа! Отрезаем пути отхода!» — громко добавил Дружинин. «Окружаем!» Лена создала огненную стену позади твари, отрезала ей путь к разлому. Денис сковал ее движение воздушными цепями. Потоки воздуха бились вокруг лап монстра. Саня бил в глаза вспышками света, дезориентировал твари, причем у него это вышло даже лучше, чем у более опытных магов из передовой группы. Я же готовил комбинацию навыков. Для такой твари нужно нечто более внушительное, чем простой пространственный разрез. Только так можно причинить ей весомый урон. Сперва использовал искажение дистанции. Я сократил расстояние до центральной головы монстра. 1 шаг, и я уже у нее. Химера попыталась укусить, но челюсти щелкнули там, где был секунду назад. Затем фазовый сдвиг. Я прошел сквозь брызги кислоты. И в момент материализации, когда оказался прямо у ее шеи, выпустил пространственный разрез. Самый мощный, на какой был способен. Прямо через центральную голову, от основания шеи до макушки. Химера взревела 3 головами одновременно. Звук был такой, что стекла в ближайших цехах полопались. Ну, там, где они вообще сохранились. Я упал. но моя атака открыла слабое место, глубокую рану. «Добивайте!» — крикнул Непалов. «Все вместе! В рану!» Все маги ударили одновременно. Молнии Непалова, огонь Лены, лед магов, воздух Дениса, каменные глыбы, воздушное лезвие, слепляющий свет Сани — все это обрушилось на рану, которую я создал. Химера задрожала. Попыталась сделать шаг, но ноги подогнулись. Еще один массовый залп магии, и она рухнула. Тонны плоти ударились об асфальт с такой силой, что земля дрогнула. Разлом задрожал, начал уменьшаться и через несколько секунд закрылся насовсем. Мы справились. Участие в убийстве. Альфа-Химера. Участников 18. Ваш вклад 35%. Базовый опыт Альфы 500. Ваша доля 175 опыта. Текущий опыт 605 из 400. Повышение уровня доступно после выполнения дополнительных условий. Отличная работа! Дружинин подошел ко мне, помог встать. Все молодцы! Особенно ты, Афанасьев. Спасибо, товарищ подполковник, выдохнул я. Непалов стоял в стороне со своей командой. Сперва косился на меня, потом не спеша подошел. Афанасьев, сказал он тихо, так что слышали только мы. На этот раз разговор был не для объектива в камеру. Я был неправ. Прошу прощения. Надо же, впервые кто-то извинился предо мной за оскорбление. Странное чувство. Приятное, вызывает улыбку на лице. И злость, правда, отходит. Больше у меня нет желания что-то доказывать Непалову. Заметив мою улыбку, он кивнул. Потом сказал громче, чтобы услышали все. «Благодарю за спасение. Я у тебя в неоплатном долгу». Он протянул руку, и я пожал ее. И этот жест уже не скрылся от журналистов. Магические барьеры уже сняли, и журналисты подошли ближе к нам, игнорируя ограждение. Теперь их сдерживало только оцепление из военных. Но это не мешало им задавать свои вопросы. «Почему спасли капитана Непалова после его оскорблений?» «Как вам удалось убить пятерых монстров одновременно?» «Прокомментируйте ваши слова о человечности!» Дружинин встал между мной и прессой, раскинул руки. «Без комментариев!» — рявкнул он. «Официальное заявление будет позже, а сейчас идите назад за ограждение, или я вызову подкрепление!» Пока мы грузились в машину, Лена тихо сказала мне. «Ты поступил правильно, Глеб. Я сделала бы так же». «Знаю», — ответил я, забираясь в кузов. «Другого выбора не было. Если я позволю себе стать таким же, как они, тогда какой смысл во всей этой силе?» «Респект, Афанасьев», — серьезно сказал Денис. «Настоящий респект. Я бы не смог, наверное, после таких слов». Даже Саня Петров притих, что для него было редкостью. Он просто сидел и смотрел на меня с каким-то новым выражением лица. Это было даже похоже на уважение. «На твоем месте я бы, наверное, всех обидчиков дубасил. И получил бы прозвище маньяка», — фыркнула Лена. «Страх — это не уважение. Он вызывает еще больше ненависти. Рано или поздно такие люди объединяются, чтобы свергнуть обидчика. Вон сколько примеров в истории, когда свергали таких лидеров стран». «Отчасти ты права», — кивнул я. «Не всех можно заткнуть кулаками. Так и вышло с Непаловым». Мнение людей о пустых постепенно менялось, и меня это радовало. Постепенно я видел все больше уважения в мою сторону. Значит, я все сделал правильно. В грузовике я закрыл глаза. Устал так, что даже думать было тяжело. Каждая мышца болела, а голова гудела. Но перед тем, как лечь спать, нужно будет узнать, что за дополнительные условия выставила система. Интуиция подсказывала, что после 5-го уровня правила игры поменяются. Андрей Дружинин стоял у окна в кабинете полковника Крылова и смотрел на плац. Внизу новобранцы из магов отрабатывали построение под командами инструкторов. Обычный день в центре подготовки ФСМБ. «Андрей Валентинович, присаживайтесь». Голос Крылова вернул его к реальности. Дружинин кивнул и занял место за длинным столом. Кроме него и полковника в кабинете уже сидели майор Соловьев из отдела подготовки, капитан Васильева из аналитического и подполковник Байцев, как представитель Академии Петра Великого. Крылов открыл папку с документами и положил руки на стол, а затем начал. «Господа офицеры, приступим. Цель нашего совещания — определить состав группы для направления в Академию Петра Великого. Как вы знаете, эта Академия принимает только лучших. У нас есть 8 мест. Нужно выбрать достойных из всех наших выпускников». Подполковник Байцев кивнул. «Критерии те же, что и всегда. Боевые навыки, теоретическая подготовка, потенциал роста, психологическая устойчивость. Академия готовит элиту, слабых там не держат», — закончил Крылов. Дружинин про себя усмехнулся. После того, что он видел на разломе 3 дня назад, понятие «слабый» как-то размылось. Когда 18-летний парень в одиночку закрывает разлом изнутри, убив там всех монстров, критерии начинают казаться устаревшими. «Начнем с очевидных кандидатов», — Крылов открыл первое дело. «Афанасьев Глеб Викторович, 18 лет. С-класс, пространственная магия. Уровень владения даром наши аналитики даже не решаются определить. Говорят, слишком мало времени он находился под наблюдением, чтобы они могли сделать выводы». В кабинете повисла гнетущая тишина. Все знали об Афанасьеве. За последние 2 недели его имя не сходило с языка каждого сотрудника ФСМБ. Этого парня обсуждали на каждом углу. «Пустой, принявший дар Громова», — Соловьев покачал головой. «До сих пор не укладывается в голове, как такое возможно. 300 лет, как магия устаканилась в нашем мире, и вот так просто все меняется. Как будто грядет что-то новое». Дружинин уже не первый раз на совещании с Соловьевым. Он часто любил подобные философские высказывания, хотя они не всегда были к месту. «Все не так просто», — поправила Васильева. «Он едва не умер, 3 суток провел в коме, и это учитывая, что его физическая подготовка была выдающейся для немага». Дружинин вспомнил тот день. Он видел съемки с камер видеонаблюдения. Дворцовая площадь, разлом, Громов, жертвующий собой, и Глеб, протягивающий руку к дару, когда все кричали, чтобы он остановился. Пацан знал, что умрет. И все равно решился. «По Афанасьеву вопросов нет», — твердо сказал Крылов. «Он едет. Его достижения говорят сами за себя. Спас мага и класса Непалова во время учений. Первым в истории закрыл разлом изнутри и вышел. Это прорыв, господа. Такое нельзя игнорировать. Думаю, мы с вами постоянно будем слышать об его успехах». «Согласен», — кивнул Байцев. «Академия очень заинтересована в Афанасьеве. Он 24-й маг из класса за всю историю. А учитывая обстоятельства получения дара, его случаи будут изучать годами». «Следующее». Крылов открыл новое дело. «Осипова Елена Андреевна, 18 лет, Б-класс, магия огня». Дружинин выпрямился. Лену он тоже тренировал лично с самого начала. «Осипова показала отличные результаты во время практик», — сказал он. «Работала в паре с Афанасьевым, сожгла 7 гончих, прикрывая отход группы. Действовала слаженно, без паники. Контроль магии на высоком уровне. Рекомендую ее к поступлению». «У нее неплохие результаты для ее возраста», — Васильева посмотрела файл. «Но не отличные». Дружинин видел сомнения на лицах присутствующих. «У нее талант к боевой магии», — добавил Дружинина. «Я видел, как она работает. Быстрая, точная и эффективная. Не тратит лишнюю магию. Думает на поле боя». «Академия любит боевых магов, особенно тех, кто уже видел настоящий бой. К тому же, скорее всего, Афанасьев захочет забрать ее в свою команду. Они неплохо сработались. Осипову уберем», — Бойцов кивнула. Крылов поставил отметку в деле. «Самойлов Денис Петрович и Петров Александр Александрович». Полковник открыл сразу два дела. «Оба С-класса, воздух и свет соответственно». «С-класс, это же средний показатель. Академия ориентирована на Б и выше». Соловьев нахмурился. «Зато у них есть боевой опыт», — возразил Дружинин. «Самойлов держал оборону вместе с Осиповой. Петров четко и быстро работает. К тому же у него редкий тип дара. Оба парня на практике действовали четко». «Слабовато для Академии», — покачал головой Бойцов. «Академия готовит не только боевых магов», — напомнила Васильева. «Там учат работе в команде, тактике, стратегии. Самойлов и Петров могут вырасти. У них есть потенциал». Крылов явно задумался, постучал пальцами по столу. Взгляд скользнул по досье обоих магов. «Наверняка и они войдут в команду с мага Афанасьева. Эти четверо хорошо поладили и уже слаженно работали на практике», — напомнил Дружинин. Он искренне хотел, чтобы его лучшие выпускники попали в эту академию. Поэтому и прибегнул к такому козырю, сослался на Афанасьева. Хотя всем очевидно, что Глеб еще сто раз может изменить свое мнение о составе группы. Однако дружба с ним все равно дала ребятам хоть и незначительное, но преимущество. Крылов не спешил с ответом. Еще раз пролистал дела обоих магов. «Хорошо», — наконец сказал он. «Берем, но под испытательный срок. Если не потянут программу, то переведем в академию попроще». «Одобряю ваше решение. Мы можем взять С-класс, если они докажут свою ценность другими способами», — пожал плечами Бойцов. Дружинин отметил, что Крылов идет на риск. Обычно в академию отправляли только проверенных и сильных. Но после истории с Глебом все критерии как-то поплыли. Если пустой может стать С-классом, то кто сказал, что С-класс не сможет достичь выдающихся результатов? Тем более в связке с Афанасьевым. Так что теперь у всей троицы самым верным решением будет держаться поближе к Глебу. Если они в итоге не войдут в его команду, то им будет гораздо тяжелее стать сильнейшими. Дальше. Крылов открыл следующее дело. «Антонов Дмитрий, Б-класс, магия воды. Отличные теоретические знания, лучшие в группе по тактике». «Антонов хорош», — согласился Соловьев. «Но он больше теоретик, чем боец. Во время учения держался в тылу». «Академии нужны и тактики», — заметил Соловьев. «Не все должны быть бойцами передовой. Кто-то должен планировать операции». «Но эти же маги должны показывать пример всем остальным», — не согласилась Васильева. «Не берем», — решил Крылов. «Следующий — Борзов Александр. Б-класс, земля. Силач, хорош в обороне». «Борзов надежен», — кивнул Дружинин. «Видел, как он держал барьер. 20 минут под градом от огончих, не дрогнул. Но для атаки он слабоват. Ни одну не смог убить на практике». «Этот ценится», — одобрил Бойцов. «Но для поступления одной обороны мало. Не берем». Крылов продолжал просматривать дела. Назвал еще много имен. В итоге на совещании обсудили каждого выпускника. В Академию Петра Великого попасть было сложно. И выбрали только восьмерку лучших из сотен магов, заканчивающих подготовку в этом центре в разных группах. «Итак», — подвел итог Крылов. «У нас есть 8 кандидатов. Афанасьев, Осипова, Самойлов, Петров, Латковский, Тихвин, Беляева и Гуляев. Все согласны?» Офицеры кивнули. Бойцов посмотрел список и поставил печать на документе. «Список утвержден. Отправка через неделю. Академия ждет их 1-го числа», — сообщил присутствующим Бойцов. «Интересный набор получился. 1 С-класс, 3 Б-класса, 2 С-класса и пара А-классов. Обычно Академия берет более однородные группы», — прокомментировал Соловьев. «Обычно в Академии не идет маг, который вошел в разлом и закрыл его в одиночку», — заметила Васильева. «Думаю, этот набор войдет в историю». Дружинин усмехнулся. еще как войдет в историю. Особенно если Глеб продолжит творить чудеса. А в этом дружинин почему-то не сомневался. Есть еще один момент. Крылов посмотрел прямо на дружинина. Академии нужен наставник от ФСМБ. Кто-то, кто знает этих магов, видел их в деле. Кто может дать объективную оценку и докладывать нам прямо оттуда? Дружинин насторожился. Куда это полковник клонит? Андрей Валентинович идеально подходит, поддержал Соловьев. Он лучший инструктор нашего центра и точно справится. Все поняли, что имелось в виду справиться с приколами Афанасьева. Подполковник Дружинин, Крылов посмотрел на него серьезно. Вы готовы взять на себя эту ответственность? Что он мог ответить? Отказаться? Это не было просьбой. Это был приказ, завернутый в вежливую форму. А начальству не перечат. «Так точно, товарищ полковник!» — четко ответил Дружинин. «Готов!» «Отлично!» — Крылов кивнула. «Тогда через неделю вы отправляетесь в Москву вместе с группой. Документы на ваш перевод я подпишу сегодня». Когда все разошлись, полковник попросил Дружинина остаться. «Есть еще кое-что», — Крылов понизил голос. «Это уже не для протокола. Сверху пришел запрос. Интересуется проектом «Пустота». «Думаете, это все связано?» — спросил он. «Принятие дара — это результат тех экспериментов?» «Не думаю, знаю. Громов был одним из инициаторов того проекта. И то, что его дар выбрал именно Афанасьева, это точно не совпадение». Дружинин напрягся. Афанасьев оказался еще более непрост, чем ему казалось ранее. Но какая же загадка таится в этом парне? Раз инициатором проекта был сам Громов, что он об этом знал? Неужели он вырастил своему дару идеального реципиента? Конечно, ответы на эти вопросы Дружинину никто не даст. Крылов и так уже оставил в их разговоре слишком много намеков. «Постоянно следите за парнем в академии», — Крылов строго посмотрел на него. «И докладывайте обо всем необычном, абсолютно обо всем». Я вернулся в свою комнату только под вечер. Ноги еле держали, каждая мышца ныла, будто меня пропустили через мясорубку. Но внутри была странная легкость. Я был доволен собой после боя. Жаль, что в ФСМБ нет доступа к гражданской связи. Хотелось бы посмотреть, что сейчас пишут в новостях. Какие заголовки придумали журналисты, что они говорят обо мне, хорошее или плохое. Хотя, с другой стороны, хорошо, что сейчас мое сознание не засоряется информационным мусором. Комментарии, споры, хейт от завистников, восхищение от фанатов — все это только отвлекает, наверное. Я точно не знаю, как буду на все это реагировать, но до жути интересно узнать. Забавно все это. Еще 2 недели назад меня просто презирали, ибо я пустой и ошибка природы, как постоянно говорили мне даже учителя в школе. А что теперь? Теперь капитан Непалов, мака и класса, публично пожал мне руку, признал и даже извинился. Это что-то новое. Мир будто перевернулся с ног на голову. Или же это я его перевернул? Ладно, хватит философствовать. Пора разобраться с системой. Она мне новый уровень обещала. Система, покажи условия повышения уровня. Текущий опыт — 605 из 400. Превышение порога — 205 пунктов. Так, что мне нужно сделать? Какие там дополнительные условия? Для повышения уровня требуется особая процедура. Необходимо войти в транс. Время интеграции навыка закрытия разломов — 8-12 часов. Транс? Звучит не так уж сложно. Я сел на кровати, скрестил ноги, глубоко вдохнул. И все? Просто медитировать? Внимание! Критическое предупреждение! Красные буквы замигали перед глазами. Такого я от системы еще не видел. Процедура повышения этого уровня крайне опасна. Вероятность летального исхода 31%. Вероятность необратимых повреждений сознания 18%. Вероятность падения в кому 12%. Вероятность успешной интеграции 39%. 31% в пользу того, что я умру. Это же почти треть. Хотя, когда я принимал дар от Громова, риск наверняка был куда больше. Причина высокого риска – интеграция особого навыка. Ваше тело не приспособлено к подобной нагрузке. Рекомендуется отложить процедуру. Отложить? И ходить с 605 единицами опыта из 400? Это же бред какой-то. Альтернатива – дождаться физической адаптации. Примерное время – от 6 до 8 месяцев. Полгода? Да вы издеваетесь! Это как иметь кучу денег в банке и не иметь возможности их потратить. Я же не смогу жить спокойно с этим осознанием. Как и с пониманием того, что упустил возможность помочь Дарье. Ведь чтобы спасти ее отца, нужен навык, связанный с разломами. Хотя, признаю, логичнее всего было бы отложить. Наплевать на прошлые связи и людей, которые, возможно, уже мертвы. Но я же спать спокойно не смогу, зная, что даже не попытался. В случае входа в транс, вас нельзя будет разбудить. Процесс необратим после начала. Вы можете не очнуться. Желаете повысить уровень? Да. Нет. Выбор завис в сознании. Возможно, я умру. После всего, через что я прошел, после того, как получил дар, закрыл разлом, спас этого мудака Непалова. Умереть сейчас в своей койке, пытаясь повысить уровень? Это будет крайне глупо и нелепо. Но с другой стороны, система же не просто так выставила такие условия. В этом должен быть какой-то смысл. Жить спокойно дальше или рискнуть и получить навык закрытия разломов? Выбрать безопасность или силу? Что ж, как будто я мог ответить иначе.